Он это, может быть, и знал, а может быть, не знал. А мне просто рассказали об этом. Но мы туда не поехали. Мы поехали в школу. Это был понедельник, а в воскресенье декабрь месяц. Когда мы были в Якутии, в Якутске, там было -46. Прилетели в этот, на север летели, там +2. Он говорит, это у нас земля Санника, как он шутит. Тепло. Я не знаю, что влияет. Аномалии, просто аномалии. И мы пошли в школу. Поехали в школу, точнее. Вызвали машину к самолету и поехали. Школа, 9 класс. Входим в 9 класс. Учительница на веселе. Ну, вчера праздник был. И ребята все на веселе. Все на веселе. И мы стоим, молчок. Я смотрю на Михаила Ефимовича. Он побелел. Позеленел. Я думаю, не дай Бог. Михаил Ефимович, уходим. Уходим отсюда. И ушли. Он молчал. Я смотрю, только ходят эти самые во всю нервозность. Вот. Поехали в администрацию. Там он, конечно, удалил всех с работы. Там тоже все навесели. Потом он поменял всех там сотрудников, новых направил. Улетели назад. А когда уже летели, он немножко отошел, и с ним можно было говорить. И говорю, ну что, ваша культура питья? Они же культурные, они же не валялись. Они же не свиньи, не валялись, ну как свиньи последние. Вот, они же культурные, умеренные, это вот смотрите. Ну праздник же вчера был, сам Бог велел. Смотрит на меня, и вот это у него все здесь, это, да? Такое дело, терпит. Я говорю, ну вот теперь все хорошо. Ничего мне не ответил, ничего. Мы там поработали, потом еще где-то несколько дней было разных улусов, но после этого был так совсем другой. Этот человек поменялся к лучшему. Больше не было такого понятия, что спорт и подай, культура и подай. Нет, он теперь стал говорить, трезвость и здоровье, и культура – это однополюсные вещи. А алкоголь в любом количестве – это другая сторона бриков. Он понял это. И стал везде проводить эту вот политику. Молодец. Поменялся. Но, к сожалению, он там уже потом проработал недолго, где-то года 3-4. Все его наработки, новый президент пришел, разогнал это министерство по здоровому образу жизни. У нас там был единственный в стране департамент спасения генофонда нации. Да нигде такого нет департамента. Там мощнейшие были ученые, мощнейшие практики мне туда привлекли. Разогнали этот департамент. Ну и прочие вещи. Конечно, там очень много осталось, так и будет. Остались институты, остались интересные спортивные организации. Я вот сейчас после вас, 23-го, улетаю туда и буду преподавать там в высших учебных заведениях спортивного профиля. Там практически никто не курит, не пьет из студентов. Просто их нет таких. Почему? Да потому что мы там десятилетиями уже ведем эту работу, где ребенок приходит, спеленок, что называется, сначала студенческого образования, в школах там работа ведется. Он уже приходит готовенький, он трезвый приходит. А там еще закрепление. У нас там есть кафедры по здоровому образу, по трезвому, по здоровому образу жизни при этих высших учебных заведениях. Я еще раз говорю, надо ехать и учиться. Но спиртище-то работает в других территориях. Там-то решили эту проблему, а на других-то территориях по полной программе. Поэтому мы выделяем этот вагон еще. Вот он, пожалуйста. Ну, следующий. А здесь вот условные границы по нашим странам законам. Здесь нелегальные, изделия, а здесь вот будут нелегальные. Ну, марихуана, как вы сказали, марихуана и все производные. Что? Они, я ничего говорить не буду, тут все ясно и понятно. У меня нет здесь места, вот сюда переезжаем. Здесь вот давайте вагон, ну давайте вагон экстази. С экстази все понятно. Единственный диагноз, где присутствует экстази. Вот если у нас с вами проводится где-то какое-то массовое молодежное мероприятие, массовые танцы, вечер, встреча, фестиваль, неважно что, и мы потом, после нашего мероприятия, или во время его, по углам видим, стоят батареи пустых бутылок из-под воды, караул, братцы, караул, здесь экстази гуляет. По полной программе. Почему? Да потому что, когда человек принимает эти таблетки, ну, у нас у всех с вами есть так называемые резервные возможности человека. И эта химия с потрохами, что называют, выдирает из потенциального или уже наркомана, выдирает эти резервные возможности. И вы знаете, в начале, в первый, второй, третий случай приема этих гадостей подростку, молодому человеку, девушке кажется, он герой компании. Они супермены, они могут танцевать весь вечер. Если с сексом заниматься, то всю ночь. А между молодежью ходят эти разговоры, они обмениваются этой информацией. Вспомните себя в этом возрасте. Пусть и в возвращенной форме эта информация идет. В неверной иногда бывает, в неверных вариантах. Но она есть, она присутствует в молодежной среде. И они об этом говорят. Ты знаешь, всю ночь сексом занимался, никаких проблем. Так значит, это полезно. Второй, третий раз, а потом тряпка. Это все известно. Но вот, если вот это вот диагноз мы замечаем, это, как говорится, уже, да, проблема серьезная в этой компании. Вагон героина. Ну и так далее. Средний возраст сегодня героиномана в Российской Федерации 21 годик. И этот процесс омоложения, идет процесс омоложения и оженствования. Увеличивается количество девушек, женщин-наркоманов. Это нам процесс известный. Идет, да, молодеет. Омоложение идет, процесс омоложения. Мы с группой Помпиду, есть такая группа при Совете Европы, которая занимается изучением наркотических алкогольных процессов. И есть такая группа Петра при ЮНЕСКО тоже. Она участвовала в изучении интересном. Мы проводили в Центральной и Восточной Европе с участием наших ученых исследования. Была большая выборка вот из этого вагончика. 10 тысяч героиноманов в Центральной и Восточной Европе. Нашли. Нас интересовало что? Ну почему вот этот в относительно нормальной семье появилось это несчастье? Посмотрели все. С кем эти ребята учились, пока еще вот здравствующие, и уже в преддверии ухода от нас. Значит, кто его родители, кто его друзья или ее друзья, кого они любили, кто их любил. И вы знаете, мы не нашли ни одного человека, кто бы вот в этот вагон сразу попал. Из 10 тысяч ни одного человека. Просто ни одного в природе нет. У всех была другая наркотическая предыстория. Мы не нашли ни одного человека, кто бы попал в вагон ЛСД, ну, галлюциногенов. Ни одного человека. Ни одного человека вот в экстазе. Тоже была другая предыстория наркотическая. Когда мы строили научную гипотезу и думали, что несколько человек или какой-то процент 1, 2, 3 должны были попасть в вагон марихуаны сразу. Но мы не нашли ни одного такого, ни одной такой персоны. Ни одного человека в вагон спирта. Была у всех другая наркотическая предыстория. Ни одного человека в вагон водки. Ну, на свае, когда мы эту предысторию проводили в начале 90-х годов, это и вообще этого вагона не было. Практически его не было. Это был где-то там Средняя Азия. Средней Азией мы не занимались. Это была Центральная, Восточная Европа. А вот в вагон достигантов попало 7 человек. 7 человек из 10, ну, какой-то там сот-сотый, я не знаю, посчитайте, кто арифметику знает. Только 7 человек. А вот все остальные, примерно по 33, поделились вот на эти вагончики. Табачище, винище, пиво. Я как-то большим чиновником на своем семинаре нарисовал эту схему и говорю, ну, как решать, дорогие друзья, как решать проблему-то? И началось философствование. И такое, они говорят, вот этот хвост надо отшибать, вот это действительно проблема, ее надо решать. Ну, а это само собой отвалится, это на автомате, все пойдет, если мы эту проблему... У меня внук учится, я уже говорил, в 4-м классе. А когда он учился во 2-м, учительница, классная руководительница, меня пригласила, попросила рассказать вообще об этой проблеме. А для детей это очень сложно рассказывать с такого возраста. Вы понимаете, вот читаешь учебники-то, они написаны языком детей. Это очень сложно сделать. Я грешен. Я написал сотни книг по этой теме. Но для вас писал. Для специалистов. Вашим языком. И никакого толку. И когда только мы создали учебники, написанные языком детей, сразу пошел толк. Вот сразу результат моментальный. У меня, конечно, я это там не стал деткам рисовать, вот это то, что вам рисую. А у меня умельцы, мультимедийники, аниматоры сделали на основе моей лекции мультфильм небольшой. Вот идет тут за горизонта паровозик, дымище идет, гудит, подъезжает сюда, выстраивается и превращается в электровоз на глазах у детей. И возникают вот эти вещи. И я им Бог просто бегло рассказал, И говорит, детишки, скажите, так вот, скажите, как этот наркотический состав остановить? Вот что он сказал? Они говорят, дядя, что мы знаем. Вот рельсы надо вот здесь разобрать, а здесь вот отключить все это дело. И все дела, все остальное. Второклассники знают, а эти философствуют. Но.